Глава 21. Рубен. Полет домой проходит в полном молчании. Я надеюсь хоть немного вздремнуть. Видит Бог, в последнее время мне совершенно не удавалось выспаться, потому что даже с закрытыми глазами мой разум отказывался успокаиваться. Он бурлит, трещит, перескакивая с темы на тему, с неуемной энергией крохотной калибри. Энджел и его реабилитация... Мы все еще не знаем об этом ничего, кроме туманных обещаний. СМИ и их теперь уже сочувственное обсуждение Энджела и его состояние из-за аварии. Джон и то, как он ушел в себя после того, как наконец-то выступил против отца. Как я понимаю, его страх перечить родителям. Зак и то, как его улыбка начала тускнеть с тех пор, как он открылся своей матери. Как эта улыбка полностью исчезла после аварии. Он собирается встретиться с мамой впервые после того, как признался ей. А я буду в полнейшем раздрае, не в состоянии держать его за руку или броситься ему навстречу, если что-то пойдет не так. Моя мама и то, как она, казалось бы, беспокоилась о самом Энджеле меньше, чем о том, как это повлияет на турне. Плюс ко всему, я послал ее куда подальше. Словно произошедшее тем вечером не было достаточным оправданием моего поведения. Я должен попытаться вернуться к прежней жизни в доме родителей. Рядом с матерью, без группы, без Зака. От темы к теме, как будто мой мозг тщетно пытается настроиться на нужную радиостанцию. Я пытаюсь заглушить его, нацепив наушники и включив в этом доме, но это удается мне лишь наполовину. Такое ощущение, что мы находимся в воздухе целую вечность. До такой степени, что я начинаю всерьез задумываться о том, что, возможно, Джефф никогда и не планировал нас освобождать, и что он тайно перенаправил самолет, чтобы в последнюю минуту воспользоваться рекламной возможностью или что-то в этом роде. А может быть, все не так и сложно. Может быть, мы просто застыли, подвешенные в одном месте, и больше никогда не вернемся домой. Может быть, ожидание и барахтание в своем горе — это все, что сейчас существует. Внезапно пилот объявляет, что скоро мы приземлимся в Лос-Анджелесе, и я наконец-то открываю глаза. Зак, который весь полет сидит со мной плечом к плечу, смотрит на меня, но не произносит ни слова, не улыбается. Обычно Энджел и Зак остаются в самолете, пока остальные высаживаются. Однако сегодня мы оставляем его одного. Команда проходит мимо парня, прощаясь с ним с наигранным дружелюбием. Джон крепко обнимает Зака, и у меня в горле встает комок, когда я смотрю на это. Секунды неумолимо убегают, и вот они уходят. Пришло мое время прощаться. Я не готов к этому. Я не расставался с ним дольше, чем на несколько часов с тех пор, как мы начали европейский тур. Теперь же я чувствую, будто меня насильно отрывают от него. Как я могу выйти из самолета один, вернуться домой без Зака, заснуть без его запаха на моей подушке и проснуться только под эхо созданной нами симфонии? Я чувствую, что жизнь вот-вот выйдет из колеи. Это выводит меня из себя. Стиснув зубы, я грубо притягиваю его к себе, вдыхаю аромат волос и стискиваю их между пальцами, чтобы освежить в памяти воспоминания о том, как я держал его в своих объятиях. Эти воспоминания будут поддерживать во мне жизнь до нашей следующей встречи. «Скоро увидимся», — говорю я, когда мы отстраняемся друг от друга. Он сглатывает, и уголки его рта приподнимаются. «Скоро. Напишешь мне, когда вернешься домой в целости и сохранности?» Я киваю вместо ответа, потому что боюсь, что если открою рот, то слова будет невозможно остановить. Глубоко вздохнув, я выхожу из самолета за Джоном и спускаюсь по трапу на асфальт. Я пытаюсь успокоить себя, пока шагаю. У нас есть телефоны, у нас есть Wi-Fi, все будет хорошо, это просто перерыв. На этой трассе нет никаких фанфар, когда команду сопровождают в аэропорт два охранника из Чейз. Вместо этого нас проводят через черный ход в частную зону подальше от толпы людей с их фотографиями, видеокамерами и криками. Лишь негромкий гул, нарушаемый объявлениями и отработанными приветствиями персонала аэропорта. Я едва успеваю протереть глаза и встряхнуться, прежде чем прощаюсь с Джоном у обочины. Затем парень садится в свою машину, а я в свою. На этом все заканчивается. Я совершенно один. Возвращаюсь к родителям, без возможности этого избежать. Между нами нет никаких преград, нет разницы во времени. Неужели всего месяц назад я был расстроен тем, что нас с родителями будут разделять несколько часовых поясов? Я пытаюсь выровнять дыхание, пока машина выезжает со стоянки. Через полминуты я достаю свой телефон и выключаю режим полета, чтобы отправить сообщение Заку. Но как только сигнал сети возвращается, от него приходит сообщение. Должно быть, Зак отправил его, когда еще сидел в самолете после посадки. «Зак, эй, я скучаю по тебе». Несмотря на сильную боль в груди, я улыбаюсь.